Ясно оказалось гористым островом, затерянным среди непроходимых болот Приполярья. Южный край Ясны, высокий и обрывистый, круто выгнутой излучиной, упирался в большое озеро. Веди звали эту округлую песчаную косу Лукоморьем. На заповедном берегу, не смолкая, шумели столетние сосны. Из-под берега летом били родники. Но сейчас, остановленные в беге яростным морозом, они недвижно блестели среди камней. Они шли по дивному миру, петляя среди урочищ и широких заснеженных полян, пробираясь сквозь сумеречные еловые боры и светлые березовые рощи. Веди почти не оставляли следов на рыхлом, сверкающем снегу. Они и жили, не оставляя грубых следов обитания. Поэтому природа их острова казалась девственной, нетронутой. Показывая остров, Бел говорил о том, что природа Ясны лечит и уравновешивает сама себя, и редчайшие виды животных, птиц и растений мирно соседствуют здесь. В середине острова, окруженные сосновыми борами, темнели невысокие полуразрушенные горы. В складках пород в пещерах и материнских полостях помещался небольшой сад камней. Аметистовые друзы, кристаллы кварца соседствовали с лунниками и прозрачными шпатами. Такой была вся природа Земли, когда ее еще не грабил человек, рассказывала Видогона. Здесь же, под защитой скал, горело неугасимое пламя. Веди называли его «огонь Весты». На следующее утро Видогона за руку привела его к пламени Весты. Всходило морозное красное солнце. Старец сидел у костра, держа правую руку над огнем. Долгие зимние ночи Бел проводил у священного пламени. Но веди не обожествляли стихий. Этот неугасимый костер был простым и величественным символом жизненного огня и разума. Дул сильный ветер, ярил огонь, шевелил бороду и раздувал белый плащ старца. «Я нарекаю тебе имя Молник, огненной руной, молнией победы ляжет твой путь в полях Яви и Нави. Ты — бессмертный воин Веди. Отец твой — солнце, а матерь — сыра земля. Все великие и малые создания матери земли — братья и сестры твои. В правой руке старца блеснула синеватая сталь. Старец возложил на плечо молника тяжелый двуручный меч. Взмахнув мечом, он крест-накрест разрубил невидимые тяжи тоски за плечами молодого воина, навсегда отсекая прошлое и зов внешнего мира. Молник даже пошатнулся от силы незримого удара, но устоял на ногах. Видогона ласково взяла его за руку, заглянула в глаза. «Молник, прими дар Ясны. Девушка протянула ему серебряный обруч-венец. Его носил мой старший брат. Он встал на колено и склонил голову. Тяжелый обруч охватил лоб, прижал непокорные волосы. Обруч источал слабое тепло. На миг ему показалось, что он ослеп и оглох. Но через секунду все чувства прорезались вновь. Зрение углубилось и стало ярче. Слух непривычно обострился, словно девушка подарила ему венец всеведения. Он с изумлением обвел взглядом окрестности. Ровное дыхание спящей природы наполняло Ясну, но в дуплах, норах и тайных берлогах слышалось биение дремлющей жизни. Он рывком подтянулся на каменном уступе и взобрался выше, почти на вершину скалы, и пристально оглядел Ясну с высоты. Фантастические, призрачные существа мелькали в темноте чаще, скользили по солнечным лучам, резвились на сосновых ветках. Некоторые спали в причудливых позах, до весны вмороженные в лед. Эти странные создания состояли из воды, воздуха, лучей, из песка, сучьев или сухой травы. Но он догадался, что они по-своему разумны и наверняка резвы и шаловливы. На людей они не обращали никакого внимания. Лешие, русалки, кикиморы, водяные и домовые были списаны с этих смешных, временами неуклюжих, временами задиристых существ. Бел неслышно встал рядом с ними.